Глава 36. Максим. Полина. Внезапно ее имя всплывает в мыслях и отрезвляет разум. Делаю глубокий вдох. Нелепая ситуация, которую допустил своей мягкостью. Слезы. Манипуляция вновь удалась. Значит так. В ее глазах растерянность, ведь в моих не видит желания. У тебя есть 10 минут, чтобы собраться и покинуть мою квартиру. Не успеешь? Звоню Олегу, и исход ты понимаешь. Мне ты неинтересна, а свой денежный мешок легко можешь потерять. Макс! Подскакивает и за мгновение оказывается рядом. Не прикасайся ко мне. Перехватываю ее руки быстрее, чем касается меня. Не прикасайся. Чеканю каждое слово и крепче сжимаю ее запястье. Полина, вот кто интересен мне. Вот с кем хочу быть и кого хочу видеть в своей постели. Говорю то, что рождается в мыслях. Последнее больше на автомате. Я действительно заинтересован в Поле. Она влечет меня и ментально, и физически. Полина красивая девушка с идеальной для меня фигурой, но главное – ее характер, и он кардинально отличается от Ириного. От этого интереснее. Одна берет хитростью и сексуальностью, а вторая просто настоящая и ведет себя так, как велит сердце. Она не знает тебя, а я люблю. Да, я ошиблась, но все ошибаются, и ты не исключение. Пытается прильнуть к моему телу, но делаю шаг назад, не отпуская руки. «Макс, прошу! Я ведь знаю! Я вижу, что ты все еще влюблен в меня! Дай шанс, и ты не пожалеешь!» Резко дергает головой вперед в попытке поцеловать. «Дура!» – отталкивает себя. «Ты не в себе! У тебя осталось 8 минут!» Выхожу из комнаты, хлопнув на эмоциях дверью. Наклоняюсь над раковиной в кухне, плескаю в лицо холодную воду. Я не люблю ее, не хочу ее. Она неинтересна мне, и это обдуманные мысли. Для меня Ира – прошлое, давшее опыт, и точка. «Макс!» – слышу сзади свое имя тихим голосом. Ира помнит меня тихоней, который на все ради нее был готов, и все еще считает, что может вернуть контроль надо мной. Но я изменился, и не в лучшую сторону. Если потребуется, то вытолкну из квартиры силой, ведь уже все ей сказал. Я не хочу тратить силы и время на пустую ссору. «Твою ж!» – разворачиваюсь и сжимаю ладони в кулаки. «Мне очень плохо, прошу! Позволь побыть просто рядом с тобой! Давай просто поговорим!» Она оделась, но в мою рубашку. Рубашку на голое тело. И застегнула всего одну пуговицу, хотя ее голое тело только раздражает и полностью подавляет любое возбуждение. Пространство заполняет мой нервный смех. Знал, что она на многое пойдет, чтобы своего добиться, но не думал, что может опуститься так низко и унижаться передо мной. Да и угадаю. Олег оказался не таким щедрым, как ты рассчитывала, ведь все его финансы контролируют влиятельные родители, и даже свадьба не исправит ситуацию. Меркантильный интерес – это все, что связывает тебя с Олежей. И снова слезы, но в этот раз правда колет. Я был невыгодной партией, но действительно нравился ей, и, о чудо, я смог подняться. И вот она передо мной. Одновременно поворачиваем голову, ведь раздается дверной звонок. И я никого не жду. Но звонок настойчивый, поэтому иду открывать. «Полина?» – таращу глаза. «Привет, милый!» Красная, запыхавшаяся, не переодевшаяся, но с улыбкой. «Я раньше закончила!» Прыгает на меня с объятиями и крепко сжимает шею. «Она здесь?» – тихо спрашивает на ухо. «Да», – касаюсь ее талии. «Хах!» – усмехается. «Большая ошибка», – похлопывает по спине. «Не поняла!» – резко отталкивает меня и моментально стирает улыбку. «Ты что здесь делаешь? И почему в таком виде?» – переходит на повышенные тона. Ира не стала прятаться. Она вышла в коридор, чтобы показать себя во всей красе. «Макс, какого черта?» – готов поверить, что она и правда злится на меня. Взгляд стал острее и пугает меня. «Макс, а ты говорил, что она до вечера занята. Неловкая ситуация». Следов слез не осталось, а вот улыбка появилась. Ира даже не пытается прикрыться. «А, неловкая, неловкая!» Поля опускает голову и странно усмехается. «Я тебе сейчас покажу, что такое неловко, овца, а потом покажу и тебе, урод!» Угрожающе тычет в меня пальцем, но в следующую секунду за 2 шага оказывается рядом с Ирой, которая вскрикивает от испуга и боли, ведь Поля хватает ее за волосы и тащит к входной двери. Вжимаюсь в стену, чтобы не мешать, но настолько шокирован, что теряюсь. «Вещи под окном найдешь, дрянь!» Выталкивает за дверь и громко захлопывает. «Где ее вещи?» Все больше кажется, что ее злость не наигранная. «В спальне», указываю на дверь. Фурия несется туда, прихватив туфли, а к моему приходу вещи уже летят в окно. «Вот скажи, меня нужно было ждать? Ты сам не мог ее к черту послать, а еще лучше не пускать?» Накидывается с вопросами, и от ее взгляда мурашки восхищения. Дует на выбившуюся прядь и морщит нос. «У нас ничего не было. Взгляд отвести от Полины не могу. Какая же она красивая! Я ничего к ней не чувствую, ждала под подъездом и...» Кратко пересказываю все, что было. И это не оправдание. Я не хочу недопонимания между нами. «Ты», — усмехается, — «прости за урода. Нужно было как-то обозвать для антуража». Смотрим друг на друга, не моргая. И я осознаю, что такой, как Полина, никогда не встречал. И чувства, которые накрывают рядом с ней, не испытывал. Внезапно принюхивается. «Раздевайся», — чувствую командные нотки. «Что?» — гипноз ее глаз не отпускает. «Футболку снимай, сейчас же».